Глава 8. Дар. Я дождался, когда за ней закроется дверь, и только тогда протяжно выдохнул, прислоняясь вспотевшей спиной к прохладной стене. Слава богам, она ушла сразу. Слава богам, иначе даже не знаю, сумел бы я удержаться. Все-таки это было чересчур. Для первого раза так точно. Пах надрывно пульсировал. Я запустил руку под резинку штанов, провел по члену, снова представляя, как она передо мной, на коленях, ее тело в полумраке комнаты, золотистая кожа, тонкие лепестки лопаток, нежный изгиб спины, кольца янтарных волос, струящихся по плечу, голова, склоненная на бок, словно Триана прислушивается к происходящему. Ее робость, смущение и что-то неясное, терпкое, выкручивающее внутренности, лишающее дыхания. Я даже не ожидал, что это будет настолько круто. Думал и воображал себе многое, но реальность оказалась куда ярче, чувственнее, оглушительнее. Мне банально снесло крышу. Не только потому, что я впервые попробовал на вкус эмоции незащищенного амулетом человека, но и потому, что это была она, та самая Триана. Бельмо на глазу, черная овца в стаде белых, позорное пятно на гербе Каарской академии. Та, из-за которой я всерьез подумывал бросить академию, едва отучившись курс. Просто потому, что и подумать было невыносимо учиться в одном месте с человечкой. Еще тем летом, когда кто-то из парней сказал, что Сартер окончательно впал в старческий маразм и принял в Академию человека, я твердо решил, что устрою выродку такую жизнь, что он пожалеет, что вообще к нам сунулся. Тогда я не сомневался, что так и будет. И что же? Выродок оказался девицей. Как сейчас помню день, когда впервые ее увидел. Тоненькую рыжеволосую фигурку, одинокую на академическом дворе. Другие первокурсники все держались друг друга, болтали, разбившись на группы. И только она одна стояла поодаль, горделиво расправив плечи. Один взгляд и словно резкий укол прямо в сердце. Смесь гнева, пренебрежения, желание уничтожить, прогнать к чертям и непонятный мне самому интерес. Возможно, даже восхищение. Она была чужая, совсем другая, чем наши девушки. Черты лица проще и грубее, во взгляде вызов. Фигура непривычно пышная, с красивыми изгибами, будто фарфоровая ваза. Пышущая здоровьем женственность, непривычная, сбивающая с ног. Плохо помню, но, кажется, в тот день я даже подошел к ней. Отвесил пару насмешек, попытался грубовато поухаживать. Почему-то тогда я был уверен, что стоит мне хотя бы сделать вид, что я очарован ею, что мог бы ей покровительствовать, как она упадет в мои руки, как спелая груша. Не тут-то было. Чертова девица отшила меня. Не потребовалось и лезть за словом в карман. Парни хохотали надо мной, я делал вид, что мне все нипочем, а сам все никак не мог перестать смотреть на нее. Неуместная, возмутительная, низкая, жалкая тварь, потомок рабов и сама рабыня. Как она смела стоять так спокойно, как смела отвечать мне как равному, как вообще смела поднимать глаза. Порочные красивые глаза с поволокой малахита. Я поклялся, что отомщу. Но первые 2 года такой возможности не представлялось. Все же мы учились на разных курсах, да и дел хватало. Учеба, соревнования, девушки. Но время от времени случалось. Вроде бы все хорошо, а тут напарюсь взглядом на эту. И сразу вспоминаю, что омрачает мне жизнь. Она слишком выделялась. Всегда одна, всегда независимая. И еще я слышал, что она охрененно хорошо учится. Это тоже ни в какие ворота не лезло. Непростительно. Как смело жалкая, глупая, человеческая девица соображать лучше, чем выпистыванные поколениями темные. Ведь ясно же, мы любимцы богов, а люди — трава под нашими ногами. Но эта чертова Триана будто задалась целью опровергнуть все мои представления о людях. Мысль о том, чтобы использовать ее как донора магических сил, мне подкинул Сартер. Сразу, едва я вышел из лазарета. Привел меня к себе в кабинет и спокойно, обстоятельно разложил все по полочкам. Мол, в соревнованиях по маг-борьбе я в таком виде участвовать не годен. Даже к учебе, мол, Сартер меня допустить не в силах. Я ведь завалю первую же магическую практику. А значит, академический отпуск. Непременно пойдут слухи, что старший сын Фальвертов недостоин и слаб. Это не только бросит тень на имя рода. Я сам окажусь мишенью для пересудов. И уж карьеру это мне тоже испортит. Но есть выход. Довольно деликатный, доступный только при очень удачном стечении обстоятельств, но в принципе возможный. Триана. Да, я, конечно, читал, что раньше мы использовали людей в том числе именно так, как источник для восстановления. Но слышать совсем не равно возможности ощутить это самому. Сартер не стал многословно описывать плюсы, напротив, упомянул довольно сухо и сразу сказал, что вряд ли девушка легко согласится. Предложил мне переговорить с ней, когда она очнется. Но кто же обсуждает что-то с людьми? Нет, я принял решение сам. Наверное, принял его в тот самый миг, когда понял, о чем Сартер говорит. Сделать невыносимую человечку своей рабой, своей собственностью, в этом было нечто такое сладкое, что у меня ёкнуло сердце. Нечто порочное, задевающее самые глубокие, самые низменные струны души. А потом все было проще простого. Отобрать у Трианы то, без чего она не сможет продолжать учебу, а потом как бы великодушно предложить вернуть. Ловушка захлопнулась без звука. И вот сейчас, когда она моя, когда подчиняется почти беспрекословно, когда я ощущаю все, что чувствует она, почему-то все явственнее кажется, что где-то я сделал ошибку. Внезапный стук в дверь вырвал меня из размышлений и воспоминаний. Кого еще черти принесли, когда я всем четко сказал, что буду занят? Ни один из моих парней, да черт возьми, даже Алиада, не посмела бы нарушить мой запрет. Я пошел к двери, а когда открыл, то сразу подобрался. Этого гостя я не ждал. На пороге стоял Диметр. Какого черта он здесь делает? Нет ни одного человека, которого бы мне хотелось видеть меньше, чем его. Даже когда костлявая с косой придет, думаю, у нас будет больше тем для разговора, чем с этим напыщенным индюком. Но, к сожалению, именно с Диметром судьба меня постоянно сталкивает. С самого первого курса он мой неизменный соперник в маг-борьбе, причем иногда соперник довольно успешный. Да только этому парню не то что в моей комнате, а вообще в нашей академии делать откровенно нечего. Он же учится в Нейльской академии. А это вообще в другом конце королевства. Впрочем, благодаря станциям он мог явиться сюда за какие-то полчаса. Это как раз несложно. Сложным должно было стать другое – пройти через весь городок и добраться до моей комнаты. Так, чтобы никто не остановил. И главное, зачем? Что ты здесь забыл? Отличное приветствие. Лучшего он не заслуживает. Я слегка напрягся. И не только потому, что мой главный соперник явился сюда – и застал меня чуть ли не раздетым, но еще и потому, что за несколько минут до этого из моей комнаты как ошпаренная выскочила человечка. Надеюсь, они не столкнулись. А если и столкнулись, то где-нибудь на парковой дорожке, подальше от нашего корпуса. Не хочу, чтобы Диметр знал о том, что у меня с ней может быть что-то общее. Он ухмыльнулся как-то слишком уж ехидно, и у меня внутри снова что-то перевернулось. Неужели все-таки видел? «Я слышал, тебя потрепала какая-то девчонка, и теперь ты вроде как в лазарете». «Потрепала девчонка. Вот как теперь об этом говорят. Я уже начал представлять, что сделаю с этой девчонкой завтра. Мы еще посмотрим, кто кого потреплет». «Стоп». Усилием воли я избавился от соблазнительной картинки, которая уже всплыла перед мысленным взором. Встречать своего врага каменным стояком – плохая идея. Я хмыкнул. «Тогда почему ты не искал меня там?» «Я искал», — сказал он, — «но, к сожалению, не нашел». «И не найдешь». «Ну так и убирался бы в свой козлятник. Сюда-то зачем явился?» Он словно и не слышал оскорбления. Видно, чувствовал себя настолько уверенно, что жалкие уколы от повергнутого противника мог спокойно пропустить мимо ушей. «Хотел узнать, что ты решил. Совсем отказаться от соревнований и дать своей команде спокойно проиграть? Или все-таки выступить и проиграть вместе с командой? Тут говорили, что у тебя какая-то особая штука, которая просто так не лечится. А, так вот зачем он явился. Насладиться моим унылым видом, отомстить мне за поражение в прошлом году. Жаль, жаль, Диметру и сегодня придется уйти ни с чем. Говорили? Удивился я. Или ты сам придумал эту сказку, чтобы не рыдать по ночам от страха? Не волнуйся, сил на то, чтобы надрать тебе задницу, у меня хватит. Он снова усмехнулся. А может, их хватит только на пустую болтовню? Наверное, не стоило этого делать, но я не удержался. Энергия, которой только что не жадничая поделилась Триана, бурлила внутри, пьянила и словно сама желала вырваться. Я поднял вверх левую руку, мизинец, и просто создал шар огня. Самое глупое в мире заклинание. Простое, как молоток, и сжирающее энергию, как гусеница, дорвавшаяся до капустного листа. Создал, и сам едва не отшатнулся. Таким жаром полыхнул шар, так ярко он светился. Черт побери, а ведь я такого не то что никогда не делал. Никогда и не видел. В прежние времена этот шарик за какую-нибудь минуту вымотал бы меня до основания. А сейчас я легко им поигрывал, глядя на то, как падает челюсть у напыщенного ублюдка Диметра. Я спрятал шар. Глупо расходовать энергию так глупо. Я уже достаточно полюбовался на растерянную физиономию соперника. А давать ему повод пораскинуть мозгами и задуматься, с какого это перепугу я вдруг стал таким сильным, тоже не стоило. «Извини, дружок, ты не вовремя. Я тут немного тренировался», — с улыбкой сказал я. «Так что, если не хочешь случайно попасть под горячую руку, лучше уматывай». Похоже, моя демонстрация оказала на Диметра куда большее впечатление, чем я ожидал. Он вмиг потерял все желание задирать меня и, не проронив ни слова, скрылся за дверью. Я пересек комнату и с размаха упал в кресло. «Ничего себе». Я, конечно, подозревал, что эта малышка Триана на многое способна, но такого не ожидал. А древние были, конечно, те еще извращенцы, но уж точно не дураки. Ну что ж, детка, жди меня. На завтра я тебе придумаю что-нибудь поинтереснее. О, тебе понравится.